один из моих любимых слухов. Царь России продал там за несколько бочек золота и уехал в Германию на автомобиль по подземному ходу. Вообще, в народных слухах очень много таких символов модерности. То там самолеты летают, то автомобили ездят. Вот. Но в другую байку совершенно верили люди, казалось бы, образованные и умные. Это то, что в каком-то из дворцов находится тайный телеграф. Да, это очень круто. Вот это да! Ничего себе. Интересно. Здравствуйте, это подкаст «Радио Сарафан» и его ведущая Ира Клинтеевская и Аня Красильщик. Привет. Добрый день. Я недавно узнала довольно удивительную историю. О, расскажи-ка. Я с детства ужасно гордилась, что я полька. Мне казалось, что это просто ужасно классно. Быть полькой. Но в этом есть что-то такое аристократическое вообще. Я тебя очень понимаю, есть. Да, ну потому что... Во-первых, все поляки – дворяне. Ну, в смысле, полька. Шляхтичи, ну, типа, да. Там несколько каких-то капелек от деда моей бабушки. Значит, мой дед моей бабушки был чистокровный поляк. И это было известно. Его называли в семье Дед Борис. Этот Дед Борис был поляк. И когда там какое-то количество лет назад я приехала в Польшу первый раз, последний, кажется, в Краков, я там ходила, и я чувствовала, как у меня реально сильнее бьется сердце, как у меня кровь просто бурлит. Я чувствовала, что я отсюда, что я совершенно точно как бы I belong here. Вот. И как-то я прям вот понимала, что это какое-то вот какая-то моя родина. Это очень круто. Да. А некоторое время назад сестра моей бабушки по отцу как раз решила заказать генеалогическое исследование. Ну, и было интересно там что-то узнать про просто, вот эту линию. Просто из любопытства. Ну, просто ей было интересно, да. И она нашла какого-то архивиста, который работает в архиве, этим занимается. И пришли результаты. Значит, ужасно интересно. Во-первых, оказалось, что мы, вот эта вот линия, происходит от мастера, который делал парики в 18 веке, приехал в Россию. Но приехал он в Россию не из Польши, а из каких-то немецких земель. И вся эта линия – абсолютные немцы. Они переписались в поляков примерно после Первой мировой войны, потому что это было опасно. И они все переделали документы. А потом все выяснилось, что там какие-то Шарлотты, Вильгельмы, Фридрихи, они там венчались в какой-то лютеранской церкви в Петербурге, господи, похоронены круто. На немецком кладбище. Ну, просто абсолютные немцы. И что ты почувствовала? Я почувствовала ужасное удивление. Хотя, на самом деле, в этом нет ничего совершенно удивительного. Мы знаем миллион примеров, когда люди во время каких-то мировых событий вынуждены из-за того, что они оказываются в зоне риска, скажем так, из-за своего происхождения, например. Или еще из-за чего-то, и они вынуждены менять имя, менять фамилию, менять национальность, менять еще что-то, подмухлить всю историю семьи, чтобы оказаться в безопасности. Да, изменить свою идентичность в каком-то смысле тоже. Ну, в буквальном смысле, да. Да, и сегодня мы как раз хотим поговорить о том времени, когда ровно это с немцами и произошло. Это нас, конечно, не удивляет, но если посмотреть на то, каким образом эти вещи происходят, как они формируются, то там-то как раз есть кое-что удивительное, потому что та история, про которую ты говоришь, когда немцы оказались как бы вне правового поля, когда стала опасность быть немцами в России, понятно, что это произошло во время Первой мировой войны, когда начались антинемецкие настроения, когда... Санкт-Петербург был переименован в Петроград и так далее. Были погромы там, немецких лавок и так далее и тому подобное. Интересно, и мы сегодня как раз об этом и поговорим, что эти антинемецкие настроения были в каком-то смысле сформированы российской пропагандой. Ну да, государством. Государством. Но в конце концов они... Сами стали жертвами этих слухов. Жертвами этих слухов. Потому что император Николай II... Во-первых, сама императорская семья была в большой степени имела немецкое происхождение. В большой степени практически. Практически целиком. В основном они все были немцы. Да, жена Николая II, императрица была. Немкой. Немка. И они, создав вот этот вот... Ну, то есть, начав нажимать на вот эту вот... На эти ноты, на эти струны, да. Они в итоге сами стали жертвами этих своих действий. Да, потому что все это в результате, когда началась революция, все это сыграло против них. И ровно об этом, о том, как это происходило, и какие слухи ходили вокруг этой семьи, и каким образом они возникли, к чему они привели, мы сегодня и поговорим с историком Борисом Клоницким. С Здравствуйте, Борис Иванович. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Борис Иванович, мы хотели сегодня поговорить с вами про сплетни, про Николая II и его семью, которые возникли во время войны. Собственно, мы хотели начать со сплетен о Николае и об Александре Федоровне, как о немецких шпионах. А какие слухи фиксируются первыми? Я так уж не помню, какие именно первыми, но один из очень типичных слухов, и даже не слухов, а таких характеристик, это то, что император на самом деле не выполнял свою царскую работу, не готовил Россию к войне. Неудачи России в годы Первой мировой войны, ответственность за эти неудачи возлагалась на царя. И странным образом в этом отношении патриотическая пропаганда способствовала формированию этих негативных образов. Почему? Потому что российская пропаганда была очень настроена антинемецки, естественно, и в центре вот этой германофобии был образ не только России, других стран Антанты тоже. Вильгельм II. Вильгельм II – германский император. Иногда он какой-то такой странный, а иногда он такой страшный дьявол. И уж точно он поджигатель войны. Такой повторяющийся мотив русской и вообще антановской пропаганды. Германия 40 лет готовилась к войне. Вот Германия 40 лет готовилась к войне. Ну, а в крестьянских текстах, в делах, например, по оскорблению царской семьи, говорят, ну, вот немецкий император, он правильно поступал, 40 лет готовился к войне, пушки отливал, снаряды делал, а наш -то дурак только водкой торговал, это намек на водочную монополию, да, которая была в России, или театры открывал. С точки зрения крестьян тоже достаточно бесполезное дело. Или там только водкой торговал и только школы открывал. Тоже с точки зрения некоторых крестьян несомненно как бы хороший расход государственной казны. То есть такой приговор, выносимый общественным мнением, и в данном случае в каком-то особом крестьянском преломлении, это император профнепригоден, понимаете? Вот он не готовил. В общем, должен быть сильный царь. Николай II – это не сильный царь, не делающий свое царское дело. И наиболее частое слово, которое встречается в делах по оскорблению царской семьи, это слово «дурак». Николай II – царь-дурак. Ну, тоже немножко фольклорный образ, так ведь, да? Вот царь-дурак, ну, казалось бы, ну и что-то такое. Дурак вообще одно из самых распространенных ругательств. Но дурак – это все-таки еще не предатель. А когда появляется идея, что семья – предатели? А предатель, ну, это фиксируется, ну, я думаю, что в 15-м году точно. И этому способствует, ну, ряд факторов, и для них, для разных людей, для разных слоев это разные факторы. Вот, ну, например, один из моих любимых слухов – это что царь Россию продал там за несколько бочек золота и уехал в Германию на автомобиль по подземному ходу. Вообще, в народных слухах очень много таких символов модерности. То там самолеты летают, то автомобили ездят. Вот. Но в другую байку совершенно верили люди, казалось бы, образованные и умные. Это то, что в каком-то из дворцов находится тайный телеграф. Германская радиотелеграфная станция, которая вот все время работает и передает русские секреты. Вот. И поэтому только, собственно, русская армия терпит поражение. Потому что русская армия не может терпеть поражение по определению. Надо найти какой-то... Вот шпионы задают все российские военные тайны. И нужно сказать, что после революции происходили обыски, где жила вдовствующая императрица Мария Федоровна. Конечно же, ничего не нашли. Ну, не нашли, но люди продолжали верить. И говорят, что в Царское село, потом в советское время город Пушкин, приезжали экскурсоводы в бывшие императорские дворцы, там проводили экскурсию, они говорят: «Товарищ экскурсовод, большое спасибо, что вы нам все рассказали, показали про этих Романовых, но почему же вы нам не показали ту радиотелеграфную станцию, по которой выдавались все секреты России?» То есть это жило так в сознании и потом, хотя, конечно, это была полная чепуха, но в это верили и верили очень многие люди. Если мы говорим об элите, то вовсе не дурачки подозревали Александру Федоровну в предательстве. Говорят, что когда она приезжала в Ставку, в Могилев, император, он был вообще-то верховным главнокомандующим с конца лета 15-го года, и Ставка находилась в Могилеве. Императрица жила в основном в Царском селе, но иногда она одна, иногда с семьей навещала императора, и говорят, что там в штабе Начиналась паника, прятали секретные документы, когда туда заходила Александра Федоровна, что вот якобы, что у нее нашли какую-то тайную секретную карту, которая вообще только в двух экземплярах была и прочее. Вот здесь в это верили не только неграмотные крестьяне, не только такие радикальные интеллигенты, вроде Гиппиус, которые вообще во всю чепуху про императора готова была поверить, но и как гвардейские офицеры, офицеры генерального штаба, помощник верховного главнокомандующего, он, собственно, начальник штаба у Николая II, генерал Алексеев. Вот такие подозрения, что что-то тут вот нехорошо, ну там не радиотелеграф, но что-то там не в порядке. Это проникало в элитные группы. У вас в книжке есть очень какой-то такой неожиданный для меня интересный сюжет про то, что ее подозревали в том, что она подсадила Николая на наркотики. Ну, более распространена все-таки версия была про его пьянство, вот, про алкоголизм Николая II. Ну, что можно сказать по поводу алкоголизма? Ну, император регулярно и ежедневно выпивал. Просто ежедневно. Перед обедом там рюмку другой водки, еще какого-то там вина. Это зафиксировано многими современниками. Ну, пикантная вообще-то деталь, в России был введен запрет на продажу спиртных напитков во время Первой мировой войны. Но так или иначе, если бы об этом было известно, то Николай II примером бы для страны не был бы такой трезвейший. Вот. Но слухи ходили о том, что он просто вот пьяница, сам себя не помнит, чего, конечно, не было. Это один момент. Вторая вещь. Тут речь идет еще об одном таком человеке, Буряте Бадмаеве. Он крестился в свое время и был известным в Петербурге целителем. Но и многим помогал. Вот моей прабабушке он помог, она у него лечилась и так далее. Ничего себе! Вот это да! Так а чего? Вот у нас такой город. Ну, были у него разные процедуры. У него была молочная ферма. В общем, какая-то коррекция образа жизни. Я не очень вдавался в особые системы лечебной методики Бадмаева, но были там и какие-то порошки. Ну и ходили слухи о том, что Николаю II скармливают какие-то порошки Бадмаева, то есть вот манипулируют, чуть ли не зомбируют его. И вот эта версия о том, что он на самом деле, ну, чуть ли не лишён субъектности, да, что он такой объект влияния темных сил, в первую очередь, императрицы и Распутина, это было распространено. Что было неправдой, потому что Николай II был упрямый очень человек, и всякие советы Распутина, они очень часто им игнорировались, а иногда, когда они совпадали, то, в общем, это просто соответствовало настроениям Николая II, которое он высказал заранее. То есть вот версия о том, что Распутин действительно манипулировал, это слишком преувеличено, хотя вот он его уважал, и как-то он помещался, Распутин, странным образом и в его религиозное сознание. А Бадмаев действительно его Николай лечил? На самом деле он как-то к нему... Насколько мне помнится... Нет. Но вот общественное мнение зачисляло, ну, создавало такую галерею темных сил, и Бадмаев туда как бы зачислялся как персонификация этих темных сил. Интересно. Но то, что царь покровительствует шпионам, царь покровительствует изменникам, это было очень сильно. Это проявилось, в частности, в деле генерала Сухомлинова, российского военного министра, которого общественное мнение без каких-либо доказательств обвинила в предательстве. Вот. Царь этому не верил, но вынужден был снять, и более того, вынужден был смириться с тем, что Сухомлинова по закону отдали под суд. Но это естественным образом перекидывалось на императора. Хороший император, если у него военным министром был изменник, например. Ну, про императора, в общем, не очень говорили так уж прямо, что он шпион или агент. Скорее речь шла о том, что он терпит предателей, терпит изменников, и является объектом манипулирования. Вот он такой царь-дурак, что им манипулируют враги России. Это было очень крепко распространено. А кто были эти, значит, люди, которые им манипулировали? Ну, в первую очередь, императрица. Сама императрица, ну и в разное время какие-то другие там люди. Распутин? Ну, Распутин, да. Но опять-таки Распутин через Александру Федоровну. Вот там Распутин, некрономный правитель и так далее. Это было, был какой-то сам издат и там издат эпохи Первой мировой войны, где что-то еще до революции печаталось. А уж после февральской революции там хлынуло то, что современники называли политической порнографией. Ну, термин-то вообще-то не очень точный, потому что с точки зрения нашей современной, такой изощренной и, может быть, развращенной, это довольно невинные были изображения или прочее. И совершенно несопоставимо с гравюрами времен Французской революции, где там самая настоящая порнография была вот в полном современном понимании этого слова. В России такого жесткого не было, но порнография в дискурсе присутствовала, безусловно. Не могу не спросить, если не секрет, а что же все-таки такого ужасного было изображено на этих открытках? Или что это было? Что это был за носитель, так сказать? Открытки тоже печатались, да? А еще что? Карикатуры какие-то? Ну, конечно, карикатуры в прессе. И, как всегда бывает, с самиздатом и с самиздатом был рынок. То есть люди за какие-то большие деньги покупали явно постановочные фотографии. То есть кто-то был переодет в Александру Федоровну, актриса? В Александру Федоровну я не видел. Таких в придворные дамы, да. Распутин в обществе придворных дам. Вот понимаете, тут речь идет о чем? К сожалению, мы в России являемся заложниками не только цензуры, но и самоцензуры. Потому что, ну, какие-то вещи люди, библиотекари, не комплектовали, не комплектуют. Я просто это знаю точно. Ну, это неприличная вещь, кому это нужно, они говорят. Ну, в общем, так сказать, я моральные соображения понимаю, уважаю, но история теряет некоторые довольно важные, интересные источники вследствие этого. И что-то не сохранилось. Хотя я ходил иногда и по частным коллекционерам, я просил, значит, там, ну, они тоже стеснялись в свое время, но говорили, что нет, ничего такого не находится. И некоторые театральные постановки подвергались цензуре. Киноленты. Я был удивлен в свое время, узнав, сколько кинолент было снято в 1917 году до октября, да, где вот обличался Распутин и прочее. И некоторые из них подвергались цензуре, там что-то вырезали, потому что это было сочтено просто неприличным, не по политическим причинам, там уж можно было говорить все что угодно. А вот нравственность беспокоила цензоров. Если сплетни шли о том, разговоры, слухи о том, что Распутин через Александру Федоровну каким-то образом манипулирует Николаем, а в чем была его цель в этих слухах? Ну, мотивы какие? Заключение сепаратного мира. Ну, например, сепаратного мира с Германией. А зачем это Распутину? Ну, честно говоря, Распутин вообще считал, в этом отношении он был совершенно прав, что война – это катастрофическое бедствие для России. Это была чистая правда. Ну, что, с ним можно по этому поводу, я думаю, только согласиться. Ну, в то время страна была объединена, там политических противников войны было, в общем-то, очень мало, до февральской революции крайне малые, голоса были заглушены, и было некоторое такое единство на почве вот победы. Как я уже говорил в начале, была такая очень патриотическая коалиция. Вот. Ну и идея сепаратного мира отвергалась. И то, что при дворе существует якобы какая-то германская партия, царица или под влиянием этой партии, или наоборот является лидером, и Распутин или инструмент, или сам вдохновитель, это было, конечно, очень сильно и очень распространено. Какой-то, конечно, повод давала и сама императрица. Почему? Ну, понимаете, во-первых, особые отношения императорской семьи с Распутиным, извините, они не могли не породить какие-то слухи. Уж настолько экзотичная и противоречивая личность была Григорий Ефимович, что тут какие-то слухи возникли бы непременно. А в чем их подозревали? Простите, что я перебил. Распутина и царица. Ну, один момент – политическое влияние, второй момент – коррупция. И действительно, какие-то дела через него делались. Непонятно, каков был его профит в этом отношении. Ну и, наконец, самое скандальное – Распутина и царица подозревали в любовной связи. И, скажем, в каких-то карикатурах 1917 года, ну, это отражено. Обнаженные Распутин и царица сидят в ванной. Ну, вот могу показать вам такие картинки. Вот. Более того, ходили слухи, что Распутин развратил царских дочерей. Вот это тоже даже приписывалось. И в это кто-то верил. Ну, в общем, как сказать, человек с такой неоднозначной репутацией общается с девушками незамужними, невинными и так далее, это само по себе тоже порождало слухи. Еще царица была она крайне неосторожна. Ну, во-первых, она вообще-то была плохой репрезентатор. Вот она не была таким публичным политиком. Отчасти это черты характера. Она стеснялась, уходила от устных разговоров, самовыражалась в письмах. Она писала очень много. Но это было для нее, как, я думаю, своеобразная какая-то компенсация. Она была очень непростой человек. Было бы интересно написать такую более-менее объективную историю болезни Александры Федоровны, потому что ну, это... А что с ней было? Важно. Все, что угодно. Все, что угодно. Если почитать переписку царя и царицы, а самый большой там пласт – это письма царицы именно. Это очень откровенная переписка, но это такой must-read для всех, кто интересуется российской историей начала XX века. Ну, я думаю, в первую десятку книг входит, именно благодаря искренности Александры Федоровны. Ну и она там постоянно тема болезни. Один врач, другой врач, стоматолог, куча разных заболеваний. Она не может ходить, ее передвигают на тележке, вносят на этаж. На кресле. Она работала с сестрой милосердия, но иногда специально устраивали так операционную, чтобы она могла ассистировать хирургу сидя. Понимаете? И вместе с тем, когда император приехал уже после отречения в царское село, такая очень нервная, конечно, мягко говоря, нервная обстановка, она сбежала к нему навстречу по лестнице, как девочка. Понимаете? То есть я думаю, что у нее большие-большие нервные проблемы, и ну, с этим связано многое. Во время Первой мировой войны она пыталась лезть в политику, но, честно говоря, для этого не готова она была. А, да, кажется, так, судя по тому, как она писала Николаю, она, видимо, была уверена в обратном, считала себя совершенно очень верно. Остроумной и проницательной и вообще. Да. Эти письма удивительные. Иногда они пронзительно откровенные и удивительно, что эти письма сохранились, потому что они какие-то документы жгли. Ну, вы знаете, что они писали по-английски, они переписывались по-английски. Мы пользуемся в основном русским переводом. Есть академические англоязычные издания, но такой своеобразный английский язык, да. Ники Сани. В переписке эти люди предстают такими, какими они были. А именно, любящими друг друга супругами. Это действительно была такая любовь. Вот, ну, грустная, трагическая, непростая, которая, может быть... Может, лучше для России было, чтобы они не так любили друг друга, понимаете? Вот. Но и оба, конечно, большие, такие шовинистически настроенные, я бы сказал, патриоты России. То есть это патриотизм своеобразный, но они хотели победы. То есть, а многие люди, включая Милюкова и многих других представителей российской элиты, планировали свои действия в 16-17 году, исходя из того, они были уверены в этом, что при дворе есть измена, что при дворе есть германская партия. Так ведь, да? И мы иногда забываем о том, что очень важным вектором февральской революции был вектор национальной революции. Один из лозунгов февральской революции – мы победили немца внутреннего, мы победим немца внешнего. Вот нами правили вот эти... Голштейн-Готторпские, в кавычках, Романовы, вот эта немецкая партия, все эти там немецкие герцоги и так далее. Сейчас мы скидываем вот это немецкое ярмо, и патриотически настроенная русская армия одержит, наконец, победу. Но ведь правильно ли я понимаю, что Александра Федоровна просто была немкой по происхождению, и у нее была семья? Александра Федоровна была немкой. Ну, понимаете, как сказать? Ну, она была немкой, но... Кто там не был немцами? Вот. Это значительная часть российской элиты, что было как раз большой проблемой. Но помимо того, что она была немкой, она была еще заложницей своей психологии, своего характера. Я уже говорил, она необычайно стеснялась говорить вообще, говорить по-русски в особенности. Она краснела, бледнела. Ей было психологически сложно это делать. И один из министров, только что назначенный, Наумов, министр земледелия в годы Первой мировой войны, он так пишет в своих мемуарах, он даже с нескольким вызовом спросил, перед тем, как представляться императрицей, он спросил у придворных, могу ли я с русской императрицей говорить по-русски? То есть в обществе ходили слухи о том, что она вообще-то и русским языком не владеет. Полная чепуха. Во всяком случае, она говорила значительно лучше, чем мать царя, чем ее свекровь, вдовствующая императрица Мария Федоровна. Мария Федоровна до конца по-русски говорила плохо, но не стеснялась, общалась, очаровывала, была такая обаяшка, и к ней ничего не приставало. А вот к бедной Александре Федоровне липло все. Вы говорите, что Александра Федоровна была точно так же абсолютно патриотически настроена. То есть как это вообще у нее внутри, как это было устроено? Она искренне хотела поражения в стране, в которой она воспитывалась, где она жила в детстве, брата? Она проводила разницу между немцами и пруссаками. И между другими царствующими домами и Вильгельмом. То есть, ну, как бы ее родину в данном случае она, ну, не то чтобы является оккупационной, но ей волю навязали пруссаки. Это как бы такой другой народ. Но тут нужно иметь в виду, что она как бы вообще была очень серьезный и ответственный человек. Она была воспитана как верующая протестантка. И какое-то время брак был невозможным между ней и будущим царем Николаем II, потому что она не хотела отказаться от протестантизма. Но в конце концов ее убедили, священник с ней долго-долго работал, и она сознательно, искренне приняла православие как какое-то новое религиозное возрождение. И как это бывает с неофитами, она хотела быть более православной, чем православной. И в ней это было в таких очень сильных, крайних формах, которые с точки зрения некоторых даже священников были фанатичными, так сказать. Слишком, уж слишком с их точки зрения она была фанатичной. Мы не могли бы пример привести, что, например? Ну, в конце концов, и ее, ну, как вам сказать, и сам феномен Распутина был проявлением ее веры. Потому что, ну вот они с царем считали так, что вот существует какой-то такой тонкий слой беспочвенных интеллектуалов, в основном в Москве и в Петербурге. Москва и Петербург – это только две маленькие точки на карте России. А вот гущу народа составляют правильные, здоровые, верующие, православные люди. И Распутин был не просто Распутиным, человеком, который помогал в силу каких-то из своих способностей спасать ребенка Алексея, да? Или ей казалось, что помогал. Распутин был олицетворением этого русского народа для нее. Расскажите, пожалуйста, про ее отношения с ее собственными родственниками, которые были, ну, из ее родительской семьи. Она внесла свой вклад своей легкомысленностью, потому что во время войны она поддерживала переписку со своими родственниками через Швецию, ну, со своими родственниками в Германии имеется в виду. Ее брат был великий герцог Гессенский, ну и прочее, она переписывала. И когда ей говорили, что нужно как-то так, ну, потише или как-то... Через Швецию, потому что Швеция была нейтральна. Швеция нейтральна, ну и там тоже какие-то тоже родственные связи. Вся Европа была связана в большей или меньшей степени родственными связями. Она переписывалась, она говорила, ну, как-то недооценивала всю вообще-то проблемность вот этой переписки. Ну, и можете себе представить, сколько слухов вокруг этого накручивалось, потому что полной тайны это было быть не могло. Расскажите, пожалуйста, вот эта как бы идея, она когда начала появляться? Когда такое пришло в голову кому-нибудь? Ну, мы не можем зафиксировать точный момент. Но я думаю, что источников у этого очень много. Это и традиция такая республиканская, европейская. В поле влияния этой традиции была и Россия, конечно. И там оскорбление императоров как предателей Отечества, но это очень развито. Достаточно вспомнить и Французскую революцию, и не ее только. Любимое занятие русских оппозиционеров было высчитывать, какая доля немецкой крови у русских императоров. Этим спортом занимались с XIX века. Германофобия у декабристов, как и полумофобия, впрочем, была достаточно развита. Это один момент. Второй момент, очень важный, специфический, это пропаганда военного времени, потому что тема шпиономании и ксенофобии, различные варианты ксенофобии, использовалась в военной пропагандой всех воюющих стран. Россия не была исключением. Но я бы еще сказал такие фольклорные источники антидинастической, антимонархической неверно было бы сказать, но антидинастической пропаганды, персонально направленной против императрицы и императора, это такой фольклор, образ плохой чужеземной царицы, он сидел там глубоко в сознании, и когда возникали какие-то проблемы, то этот фольклор включался и порождал новый фольклор, в том числе и слухи. То есть на самом деле получается, конечно, не только это, но в большой степени, что вот эти вот слухи и сплетни привели к революции и вообще изменили весь ход истории России. Ну, слушайте, вот мы влезаем в очень большой разговор о причинах, да? То есть вот, ну, строго говоря, вот так честный историк, очень редко вам может ответить на вопрос стопроцентно о причинах чего-то. Да, так ведь, да, да? Конечно. Потому что мы знаем, что произошло. Наше сознание, ну, неизбежно историческое, телеологичное, и поэтому как бы все, что ведет к этому событию, мы коллекционируем, а все, что ему, казалось бы, противоречит, мы отбрасываем. Но я считаю, что это очень важный фактор. Очень важный фактор. Ну, в разной степени Николая II, императрицу и некоторых других членов царской семьи подозревали в чем-то там, в аморальном поведении, в измене, в коррупции и прочее. И эти настроения проникли в очень широкие круги населения. И без этого мы не можем представить себе, потому что революцию мы обычно описываем как какие-то действия, так ведь, да? Там толпы людей на улицах, там иногда какая-то стрельба, какие-то революционеры, иногда вынужденные, сидят в каких-то штабах, что-то делают. Но революцию мы также не можем представить без людей, которые ничего не делают. Хотя должны были бы делать, так ведь, да? Вот казаки, которые неохотно разгоняли. Тут разгонять же толпу можно по-разному, так ведь, да? С разной степенью энтузиазма. Солдаты, которым приказывали стрелять, они стреляли поверх головы. Генералы, которые не исполняли приказы, точнее, ну, исполняли приказы, но с опозданием, неохотно. Чиновники, которые не проявляли никакой инициативы и тоже. Вот такая какая-то разболтанность всего общества и государственного аппарата. Тут слухи, конечно, очень нужны. И февральская революция – это удивительное такое сочетание несочетаемых политических сил, коалиция, которая сложилась на какое-то время, а потом мгновенно распалась, бывших союзников, которые мгновенно стали вновь противниками. Но одна из вещей, почему они сплотились, вот это вера в предательство верхов. Предательство верхов. Это очень сильно. Ну и кто-то в это верил, кто-то не очень верил, но считал нужным это пропагандировать. Кто-то верил по-особому, кто-то не верил, но подозревал. В общем, падение такого авторитета, которое тоже может быть разным. Царь должен был быть не только царем, но и религиозным руководителем России отчасти. Ну, а какой тут религиозный руководитель, когда то, вот, о чем я говорил, и в это верит? Военная и патриотическая пропаганда на каком-то этапе может приводить к результатам совершенно противоположным замыслам. Просто в данном случае интересно, что вот когда люди включают такую милитаристскую пропаганду, элементами которой являются ксенофобия и шпиономания, конспирология, и все это переплетено в какой-то бульон, то на каком-то этапе создатели... А не создавать это невозможно, потому что в условиях войны используются все инструменты патриотической мобилизации. Но очень часто это выходит из-под контроля инициаторов этих пропагандистских кампаний. То есть вот начнет один... Но контролировать это невозможно, и использование непредсказуемо. Это очень интересно. При этом сплетни-то обрушились как бы на царскую семью, а виновниками, авторами этой пропаганды, наверное, были не они, а какие-то другие люди. Ну, понимаете, в свое время был такой разговор. Вот сидит кто-то, сочиняет эти слухи. Вот кто сочиняет, тот и сидит. Или кто сидит, тот и сочиняет. Вот, то есть, ну, слухов очень, очень много. И на самом деле, как бы, довольно большая литература существует. Кто придумывал слухи, так ведь, да? Ну, есть одна версия. Масоны. Так, конечно, да. Немецкие разведывательные службы. Британская разведка. Социалистическая пропаганда. И нужно сказать, что все это правильно, потому что были масоны действительно, и они действительно вели антимонархическую пропаганду. Что-то делала немецкая разведка. Ну, говорить о всех немцах невозможно, потому что, ну, тоже там разные агентства по-своему работали. Английская разведка, ну, но, понимаете, ну что, на каком-то этапе и английские представители в России были уверены, что влияние немецкой разведки в России колоссально. Так ведь? Да, вот Россия может уйти из Антанты. Они в это искренне верили. Вот мы должны понять одну вещь. Люди, которые распространяли слухи, кто-то манипулировал, кто-то старался делать. Но очень многие искренне сами верили в эти слухи. И одно подпитывало другое. Ну и потом то, о чем я говорил. Такая фольклорная реакция на кризисную ситуацию. Она иногда включала слухи. Роль рынка, о чем я говорил. Да, вот, ну, то, что люди готовы были переплачивать кучу денег за всякую чепуху в сам издате и в там издате, которая распространялась про царя и про царицу, и готовы были верить. тому, что не напечатано в газете. Отчасти сама военная пропаганда, понимаете, и сама цензура. В свое время Марк Блок, известный французский историк, ну, вы знаете, да? Да-да-да. И сам ветеран Первой мировой войны, и он офицер настоящий, да? Опыт Первой мировой был важен для него, как для медиевиста. Он в окопах Первой мировой войны понял, как распространяются слухи, да? Ну, вот там во время средних веков какие-то там паломники или купцы были разносчиками информации. А тут какие-то санитары, которые циркулируют между передовой и тылом, доставщики продовольствия. Вот. Ну, он писал о том, что люди верили всему, что угодно, только не тому, что написано в газетах, понимаете? Вот, ну, сама ситуация цензуры, она в известной степени включала воображение на полную. Но я с Марком Блоком не согласен, если я посмотрю, потому что ситуация была еще хуже, еще сложнее, потому что у людей была привычка читать газеты. Они читали, и другое дело, что они критиковали эти газеты, но в русских газетах эпохи Первой мировой войны иногда такие пустые места есть, то, что выключала цензура, да, там иногда только заголовок, хлоп, и там пустое место. Так вот, как мне кажется, это тоже способствовало распространению слухов, потому что разные люди, находившиеся в разных местах, заполняли эти лакуны схожим образом, понимаете, вот схожим образом. То есть тут система слухов – это не только сверху вниз или только снизу вверх, это гораздо сложнее, и тут элитные слухи. А что такое слух? Чёрт знает, что это такое. О чем-то говорит вам офицер генерального штаба. Это слух или не слух, понимаете? Если человек, который обладает оценкой эксперта, он делает. Ну и мы знаем, в мировой истории какие-то вещи были приняты на основе слухов. Ну, американское вторжение в Ирак. Ну, на основе слуха это было сделано. Но слухи влияют иногда очень большим образом на ситуацию. Так было и в 17-м году в России. Спасибо большое. Спасибо, ужасно интересно. Спасибо вам. Спасибо вам. До свидания. Мне тут интересно, знаешь, о чем, ну, как бы думать. В частности, в смысле нашего подкаста. Кажется, что у нас с тобой ведь такой совсем легкомысленный разговор о том, кто как о чем сплетничает. Чем больше мы про это говорим, тем менее легкомысленным он кажется, чем больше всяких каких-то неожиданных вещей выползает. Ну, тоже неожиданных, mm-hmm. но более сложных. Да, потому что я вот все время думаю, ну вот, если сплетни, это же не просто так посплетничали, разошлись. А если они, например, в прошлом имели место, кто-то в чем-то обсуждал, то мы можем об этом что-то узнать про этих людей, про то, что они думали, что им казалось важным, что им казалось неважным. И каждый раз мы вроде как про это, да, ну, про это немножечко думаем. А сегодня, мне кажется, мы затронули еще одну вещь, что слухи и сплетни, они не только рассказывают нам что-то о представлениях других культур, но и сами их формируют. Ведь если подумать, когда даже мы с тобой обсуждаем, я не знаю, распадающийся брак знакомых, да, или что-то такое. Да, это очень вот, интересно. Это очень интересно, видишь? Но ведь это не просто так интересно. А я на самом деле об этом прям много думала, что это еще и имеет такую воспитывающую функцию, что есть такие вещи, про которые ты как бы никогда иначе не узнаешь, считается ли это в твоем окружении, ну, то есть в твоей культуре на самом деле, чем-то зазорным или нормальным. Что хорошо на самом деле, а что плохо? Ну вот мы обсуждаем распадающийся брак знакомых. Мы абсолютно точно знаем, что если он изменил и бросил, и ушел, и оставил с детьми, это плохо. Что тут обсуждать-то? Ну, обычно просто... Ну, нет, не совсем так, потому что... А потом мы узнаем, что ну а как же? Ну вообще-то она тоже... Ну вообще-то, да. А с другой стороны, ну он же ее не любил. А что ж тогда делать? Ну, конечно, плохо, но с другой стороны, современное общество уже говорит, что сам по себе распадающийся брак – это не так уж и плохо, потому что главное – счастье отдельных членов этой семьи, а детям тоже. Вот, может быть, лучше никогда все в семье все время ругаются. И терпят друг друга. Ну, чтобы и терпят друг друга, поскорее. Да, и срываются на них. Угу. А, например, если все умудрились так разойтись, чтобы там, сохранить отношения. Ну и так далее, и так далее. Я к тому, что сплетни и как бы то, как, с какими интонациями они передаются, немножечко формируют наше представление о том, что такое хорошо, что такое плохо. И эта история, о которой мы говорим, про слухи, интересна тем, что ведь и слухи в глобальном смысле тоже имеют эту способность формировать представление людей о том, что дозволено, а что недозволено, что такое хорошо, а что такое плохо. Например, если вокруг тебя всегда, я не знаю, никогда нету никаких упоминаний о том, что люди, представители определенной национальности, например, там, скорее всего, какие-нибудь не такие. Воры. Не знаю, связан какой-то стереотип, да, ужасный. Предатели, плохие люди, жадные или что-то такое. Ну вот нет такого вокруг тебя. Да. Тебе как бы вроде как и неоткуда это взять. Или, например, если ты знаешь, что это как бы непозволительная мысль просто, потому что она слишком простая. Ну не просто простая, потому что она очень ксенофобская, так вообще воспитанные люди не поступают. И ты как бы понимаешь, почему. Ну, потому что ты, не разобравшись ни в каком конкретном человеке, по каким-то, ну просто для скорости, его так на всякий случай в такую его ячеечку в своей голове отправляешь, а он... А тут тебе говорят, что это нормально. А тут тебе говорят, что ситуация такая сложная, что это сейчас нормально. И во время войны это как раз. Что это враги, да. Да. И раз это враги, значит, можно про них с ними соответствующим образом и поступать, и говорить о них так. А если ты случайно там кого-нибудь непричастного сюда замажешь, ну ничего страшного, ну время такое сложное, да, ну мало ли. Вот так проще зато. Ну и быстрее тебе надо во время войны быстро принимать там, я не знаю, решения и решать, кто хорош, кто плохой. Соответственно, и слухи играют в этом какую-то роль. Ну, потому что это то, что передается не только сама по себе история, да, но и вокруг нее какие-то, да, настроения какие-то. Этот слух тянет за собой какие-то оценки. Ну, то есть сказать, что императрица же немка, естественно, поэтому она предательница. А Николай, император же ее любит, он же ее муж, конечно, он тоже предатель, значит. Ну, в смысле, конечно, понятно, что даже, может быть, если не сам предатель, то дурак, которым манипулируют предатели. Да. Это же очень просто все. Почему все это? Ты так говоришь. Почему? Откуда это берется? Да потому что она немка. Там нету более сложной мысли никакой. И это тебе дальше дает возможность, как бы, человека, который этот слух слышит, да, и передает дальше, дает ему возможность начинать так относиться к жизни, в принципе. Эти немцы? А, ну, понятно все. А эти евреи? Конечно, очевидно. А эти цыгане? Да понятное дело, что кто они такие на самом деле. А то есть что слухи, это, с одной стороны, конечно, огромный там материал, это дико интересно для нас сегодня, он там тебе много чего рассказывает, но это не безобидная вещь вообще-то. Это совершенно не безобидная вещь. Да, это как бы... Как и сплетни. Как и сплетни, это интересно. Я хочу сказать или даже напомнить, вдруг вы забыли или вдруг вы вообще про это ничего не знаете, что у нас в приложении «Радио Арзамас» есть курс Бориса Ивановича Клоницкого, который называется «Революция 17-го года». Он очень интересный. Мы вам очень советуем его послушать. Спасибо, что слушаете нас. Это был подкаст «Радио Сарафан», его ведущая Ира Плетеевская и Аня Красильщик. Мы его делали вместе с редактором Дмитрием Глубовским, звукорежиссером Алисой Сливинской, расшифровщиком Иваном Воловиком, фактчекером Алексеем Бароненко и выпускающим редактором Екатериной Тарасовой. А также мы благодарим Варвару Гладкую, Марию Касаткину, Наташу Карельскую, Мишу Шапира и Дашу Гоголеву. А в следующий раз мы снова поговорим о немцах, но совсем в другое время, почти 1000 лет назад, потому что нашим гостем будет медиевист Олег Воскобойников. Один из авторов великого проекта «Страдающее средневековье». Всем пока. Пока.